Глава 25. По дороге из Асуны в Севилью. Вторник, 19 сентября 2006 года, 18 часов. Направляясь в Севилью, Фалькон говорил по мобильнику с Рамиросом. Солнце, уже клонившееся к западу, сверкало так ярко, что глазам было больно даже в солнечных очках. А может, боль причиняла не солнце, а что-то непрестанно свербевшее в мозгу и смущавшее. Что-то помимо мыслей о Дарио. «Где ты сейчас, Хосе Луис?» «В диспетчерской аэропорта. Частный лайнер, арендованный консорциумом I4IT «Горизонт», должен прибыть в 5 минут 8-го», — отвечал Рамирес. «На завтра запланирован и отлет. В полдень они летят в Малагу». «Что, калека?» «Находится в камере. А детективы Серану и Баэна?» «Торчат в машине возле андалузского парламента. Дожидаются, когда из здания выйдет Алехандро Спинола», — сказал Рамирес. «А младший инспектор Перес тоже засел в машине возле офиса муниципального градостроительного центра на острове Картуха, потому что одно мое доверенное лицо в мэрии сообщило, что у мэра в 7:30 назначено совещание». «А с управляющим отелем ты связался?» «Там только одно интересно. Горизонт сегодня перезвонил и отменил бронь на один из обычных люксов, заменив ее заказом президентского номера, цена которого 2500 евро за ночь». «Наверное, для какой-то важной шишки», — заметил Фалькон. «А на 11 часов заказан ужин на 10-х в апартаменты». «Что скажешь о прочих гостях?» «Имеется американская пара, зарегистрированная под фамилией Зимбрик. Есть также пара немецкая по фамилии Надерман и трое с испанскими фамилиями Санчес, Ортего и Капо», — доложил Рамирес. «Двое из них уже сообщили, что прибудут позднее». «Кто резервировал номера в последние 2 суток?» «Санчес и Ортего», — ответил Рамирес. «И Горизонт, сделавший поправку». «Что-нибудь еще, на что мне стоит обратить внимание?» «Кроме того, Горизонт зарезервировал на 1 час до ужина конференц-зал и кинозал и попросил установить там видеоаппаратуру». «Похоже, наше предположение о готовящемся новом крупном строительном проекте подтверждается», — сказал Фалькон. «Сначала они осмотрят место, потом представят свой проект на экране, а после праздничный ужин и, возможно, торжественное подписание контракта». «Горизонт, к тому же, особо попросил подать после ужина 6 бутылок винтажного шампанского «Кристаль». «Кристаль» — французская хрусталь, одна из самых дорогих марок шампанского в мире. Это вино было создано Луи Родерером специально для императора Александра II и разливалось в хрустальные бутылки. В наше время продается в бутылках из белого стекла». «Значит, это не просто очередной шаг в переговорах», — заметил Фалькон. «Это торжественный момент и апофеоз. Почему содержимое портфеля Василия Лукьянова оказывалось так важно?» «Но без дисков что может сделать русская мафия?» — удивился Рамирес. За стеклами темных очков Фалькон даже зажмурился. «Неужели придется солгать своей правой руке? Одна ложь ведет за собой сотни других, и вскоре ты уже сам не знаешь, где правда. Встреча в Асуне, откуда я только что вернулся, имела отношение к истории с Дарио», — сказал он. «Я не думаю, что его держат у себя русские. Я почти уверен, что он находится в Марокко». «Так это дело спецслужб?» — вскричал Рамирес. «Инспектор Тирадо из ОБОП сказал, что похитители все еще не давали о себе знать, а если русские намерены повлиять на исход сегодняшнего совещания, им по-прежнему нужны диски из нашего сейфа». «Ну, по крайней мере, кто-то один из мафиози может иметь копии», — сказал Фалькон. «И следует предполагать именно это». Он сам поразился, с какой легкостью выговорилась у него эта увертка, и как без запинки начал он ее раскручивать словесно. «Если русские собираются повернуть это дело в свою пользу, местом действия они не выберут территорию делового центра на острове Картуха, где слишком густая охрана. Если это произойдет, то это будет в отеле». «Может быть, нам стоит позаботиться о подкреплении», — сказал Рамирес. «Без этого проклятого Эльвиры мы сами вызвать людей не можем». «Подкрепление можно получить только через него. А пока мы будем докладывать ему и объяснять, что к чему, совещание уже закончится, — возразил Фалькон. — А потом русские блицать оружием не станут. Это же не бандитская разборка. А они просто станут шантажировать консорциум, давить на бизнесменов. А те люди интеллигентные, их запугать ничего не стоит. Мы тоже должны действовать потише. Если у русских имеются свои люди в гражданской гвардии, то и в полиции у них должны быть агенты. Я думал только о том, чтобы усилить охрану отеля, чтобы мэр мог спокойно провести совещание и тихо и мирно подписать контракт, — сказал Рамирес. Мафия тогда и не сунется, и мы не подвергнем риску наших людей. Отличный план. При условии, что сделка совершенно законна, — сказал Фалькон. Но участие в ней Алехандро Спинола заставляет в этом усомниться. Как ты думаешь, воспримут комиссары Эльвира и Лобо коррупционный скандал такого масштаба, когда о нем станет трубить пресса? — Плохо воспримут, — отвечал Фалькон. Но меня в этом сценарии особенно привлекает то, что шантаж, видимо, будут осуществлять первые лица бандитской группировки. Виктор Беленький, а, возможно, даже и сам Леонид Ревник. И мы получаем шанс одним махом накрыть основных игроков, уличив их в действительно крупном преступлении, вместо того, чтобы тягать их за отмывание денег или незаконное предпринимательство. А как следствие, я думаю, мы разрешим и загадку Севильского взрыва. — Правильно, я и забыл. Все это взаимосвязано, — сказал Рамирес. — Ты сейчас где? — Подъезжаю к Севилье. И прямиком в управление. Если будут какие-то новости, звони. Дав отбой, он выехал под палящее солнце. Что-то продолжало его смущать в их с Якобом разговоре. Но выудить это из памяти и понять, что это такое, ему было не досуг. А потом дело было не столько в словах, сколько в некоем подспудном и плохо осознанном чувстве, которое вызывал в нем Якоб. На отрезке кольцевой дороги, ведущей с востока в западный район Севильи, было большое движение, и ему пришлось сосредоточить все свое внимание, и именно в этот момент голос ничего лучшего не придумал, как позвонить. Но как продвигается дело с оставшимися дисками? Я сейчас еду в управление. Узнаю, что там слышно у компьютерщиков. Возможно, диски уже и освободились. Мы смогли выполнить все ваши условия, — сказал голос. Что, поймали всех зачинщиков Севильского взрыва, включая и Никиту Соколова, и его дружков? Фалькон не мог себе этого вообразить, ушам своим не верю. Все обстоит именно так, как я сказал. Операцию «Юрий Донцов» можно считать завершенной. А что с самим Юрием Донцовым? Исчез. Это не значит ликвидирован, спросил Фалькон. Имейте в виду, что у нас имеются информаторы, и ваша организация у нас на крючке. Юрий Донцов понял, к чему все клонится, и решил, что исчезнуть предпочтительнее, чем другое, хотя и другое лишь вопрос времени. Мы допросим всех людей, которых вы выловили по нашей просьбе. Допросите? Зачем? Они прибудут к вам с уже записанными признательными показаниями. Нам придется удостовериться в том, что вами присланы действительно те самые люди, — сказал Фалькон. А их признания должны будут удовлетворить суд. Вы не только требуете слишком многого, инспектор. Вы требуете невозможного, и вы невыносимы. Управление и компьютерное отдел работают, не покладая рук, расшифровывая диски. Привлечены математики и Интерпол. Дело идет к тому, чтобы привлечь и спецслужбы. В управлении полиции он сразу же направился к компьютерщикам. Работа с дисками еще была в полном разгаре, и заметных успехов не наблюдалось. Связались с НРЦ, обещавшим прислать специалистов взглянуть на эти диски. Фалькон поднялся к себе, сел за стол. Все та же схема на стене, Господи! Как ждет, не дождется он того момента, когда можно будет снять, сорвать эту проклятую схему. Она мучит его, вызывает уныние. Об этом как раз и говорила Алисия Агуадо на их последних сеансах, что воспоминания о прошлом вызывают уныние, вгоняют в депрессию. Но разве можно отринуть прошлое? Кто мы, если у нас нет прошлого? Фалькон всегда полагал, что если в прошлом много радости, то его не грех и вспомнить. Агуада возражала ему: воспоминания о прошлых радостях ничему не учат. до того момента, пока человек не подвергает прошлое сомнению, осознавая всю относительность былого счастья. Фалькон сдался в этом споре. «Жизнь, не подвергнутая осмыслению и оценке, прожита зря», — говорила Агуадо. «Все размышляешь, инспектор?» — спросил Пабло. Он стоял, подпирая дверной косяк. «А я все думал, что-то ты поделываешь», — сказал Фалькон. «Мотаюсь с вокзала на вокзал. Я из Мадрида прилетел с одним из наших программистов-шифровальщиков. Ты больше нам не звонишь, Хавьер, так что мне приходится самому тебя выискивать и принуждать к общению». «Я вовсе не избегаю тебя», — возразил Фалькон, — «просто я очень занят. Сегодня пришлось даже в Асуну съездить, прокатиться туда и обратно». «Ты за мной следишь или за ним?» «За ним, конечно», — сказал Пабло. «Ты не представляешь угрозы». «Как не представляет ее и Якоб», — парировал Фалькон, после чего вкратце рассказал Пабло о душевном состоянии своего подопечного и его мечте когда-нибудь в будущем сбросить маску. «Такие агенты, как Якоб, неизбежно проходят через эту фазу», — сказал Пабло. «Нас в этом отношении тренируют, но многие все равно не выдерживают и так или иначе спотыкаются возле этой преграды. Ведь это не игрушки, которые можно запаковать и убрать с глаз долой. Невыдуманная реальность, какую наблюдаешь в кино или читая увлекательный роман, тут всю жизнь свою надо переиначить. А мало кто способен безболезненно это сделать, мало кому это подойдет. А если даже и подойдет, обязателен этот период шатаний и даже мучений. Прощание с прошлой, незамысловатой жизнью всегда грустно, сопряжено с беспокойством, депрессией, гневом, даже отчаянием, словом, со всем тем, что мы переживаем, расставаясь с кем-то или чем-то важным для нас. И единственное, что тут может помочь, это замена нашей утраты некой целью, тем, что придает жизни направление. Ну а что происходит с такими людьми, как Якоб, когда это направление или цель, которую они в себе культивируют, лелеют и оберегают, вдруг исчезает? Ты хочешь сказать, исчерпывает себя, потому что достигнуто? Ну, ответить так было бы проще, но я имею в виду другое. Я хочу сказать, что теперь он принял решение и заново обрел уверенность, но он всего лишь одиночка, со всех сторон окруженный врагами. Его будут постоянно подвергать испытаниям. С потерей семьи он уже примирился. Все, что у него осталось, — это цель. Но постоянная ложь и притворство неизбежно приводят к выхолащиванию и цели. Неизбежно? Мы же не о работе его говорим, Пабло. Не о его профессионализме, смекалке, организаторских способностях и навыках, а о том, что составляет сущность личности. «Ты имеешь в виду душу?» — с улыбкой сказал Пабло. «Да, наверное, это я имею в виду, хоть и не совсем понимаю, что такое эта душа, но чем бы она ни была, ее надо питать. А это обычно делает окружение. Люди, которые тебя любят и которых любишь ты, так вот этого источника Якоб лишен. И остается только задаться вопросом, как долго может просуществовать душа, подпитываясь, скажем, одной лишь необходимостью мстить?» «Думаю, достаточно долго». «Пока не рехнешься», — сказал Фалькон и откинулся в кресле, внезапно почувствовав усталость от этой беседы. «К чему это все? Любые слова и язык ограничены, что и показали их рассуждения о душе». «Ты знаешь, где сейчас его сын?» — спросил Фалькон. «Все еще в Лондоне. Что он там делает?» «А как ты полагаешь, что должен делать парень его возраста?» — сказал Пабло. «Шляется по ресторанам, барам, ночным клубам. Ми-5 к нему даже девушек подослал, чтобы разговорить. Танцевали ночи напролет, в общем, повеселились». «Не совсем подходящее поведение для правоверного исламиста, правда же?» «Это может быть для прикрытия», — ответил Пабло. «Даже террористы, совершившие акт 11 сентября, посещали бары, пили пиво и болтали с девушками». «И это все, чем он занимается?» «Никакой другой активности». 6 месяцев — это обычно минимум, после которого от агента только и можно ожидать активности. Задачу Ми-5 во многом облегчило бы знание предполагаемого задания, и Абдулла выбран в качестве мишени». «Задание отменено», — сказал Фалькон. все это было лишь испытанием верности якобы. «Если уж выбран, то это навек», — сказал Пабло. «Но если ты считаешь, что опасность для Якоба и его мишени миновала, то что мешает тебе рассказать нам все на чистоту?» «Этого мы с ним не обсуждали». «Так что же вы с ним обсуждали?» «Он сказал, что поможет мне отыскать сына Консуэла». «Каким образом он может тут помочь?» «Потому что мне кажется, что концы ведут в Мибок», — ответил Фалькон и тут же пожалел о сказанном. «Похищением Дарио они хотели давить на тебя», — сказал Пабло. Взыгравшее в нем любопытство заставило его, наконец, переступить порог и войти в комнату. «Почему им это пришло в голову?» «Похититель заявил мне, что я вспомню. Иными словами, что я уловлю связь между похищением Дарио, сына Рауля Хименеса, и другого его сына Артуро, ныне известного как Якоб, похищение, произошедшего 30 лет назад, когда Артуро было столько же лет, сколько теперь Дарио. Звонивший сказал, что больше я о них ничего не услышу, как случилось и тогда с Артуро. Но все это имеет смысл лишь в личном плане, — сказал Пабло. Мне хотелось бы понять, что это значит для нас и как это соотносится с нами и с нашими делами. В том-то и смысл, что это задумано как дело, направленное против меня лично. Почему? Я не понимаю даже этой личной направленности. С какой целью? Ведь ты и сам это не знаешь, правда? То есть я понимаю схожесть ситуации Артура, Якоба и Дарио, у обоих общий отец и так далее, но мотива к похищению я все же не вижу. «Мотива иного, чем положить конец моим отношениям с Якобом?» — спросил Фалькон. «Ну, это не удалось. В Асуне, как мы это наблюдали, между вами установилась даже большая близость». «А может быть, так те, кто наказал Якоба, завербовав его сына, наказывают и меня, похищая Дарио, мальчика, который стал мне почти что сыном?» «Те? Кто это те? Я имею в виду Мибок». «А этих тех ты знаешь?» — спросил Пабло с внезапным подозрением. «Знаешь людей, которые это делают?» «Нет, откуда мне знать?» «Но эти те тебя знают. Ты ведь не только о Якобе думаешь. Твое внимание рассеяно, правда? По-моему, так. Начиная с Лондона и прошлой субботы, о Якобе он думал только в машине, когда подвозил Консуэла домой, и до него вдруг дошел смысл фразы «Вы вспомните». За последние 72 часа на передний план его сознания выдвигались различные вещи, но фон, задний план, оставался постоянным. Когда передний план сдвигался и исчезал, вперед выступал Дарио. «Ты прав», — сказал Фалькон. «Но теперь все изменилось. Давление на Якоба ослабло». «Серьезно?» — проговорил Пабло, опять приняв прежний тон. «Произошли перемены?» «Абдулла развлекается в Лондоне, Якоб на показе мод в Марбелье. Ты сказал, что он успокоился?» «Совершенно». «Почему это люди, находящиеся в безумном волнении, вдруг успокаиваются, как ты думаешь?» «То, из-за чего так волновался Якоб, отодвинулось и больше не грозит», — сказал Фалькон. «А бывает, люди успокаиваются, когда принимают решение», — сказал Пабло. «И укрепляются в нем». Мобильник Фалькона завибрировал на столе и, дергаясь рывками, стал приближаться к нему. Он ответил. «На частном лайнере прилетели только двое», — сказал Рамирес. «Наши старые знакомые, которых мы видели на дисках, Хуан Вальверде и Антонио Рамос. Но американского консультанта, Чарльза Таггарта, ни малейшего признака. Мы едем в город за их Мерседесом». «А что Алехандро Спинола?» «Уже приехал в офис градостроительного центра», — ответил Рамирес. «Наверное, и мы направляемся туда же». «Буду через 10 минут», — сказал Фалькон и дал отбой. Пабло погрузился в молчание. Сгорбившись, он о чем-то напряженно размышлял, и напряженность это даже пугало. «Мне надо уехать, Пабло», — сказал Фалькон, — «но мне нужна твоя помощь». «Какая помощь?» «Мне может понадобиться переслать через тебя несколько кадров для опознания заснятых там людей». На клочке бумаги Пабло нацарапал электронный адрес. «Я предупрежу их, чтобы обошлось без недоразумений». «Спасибо. Увидимся», — сказал Фалькон. «Разговор не окончен, Хавьер. Я знаю, что это не все. Ты должен рассказать мне все до конца. Фалькон находился на грани и боролся с прежним собой, добропорядочным и исполнительным, придерживающимся буквы закона инспектором полиции. Все, что требовалось, это произнести одно единственное слово «саудит». И все будет кончено. Он знал, кто выиграл бы от этого. Ни малейших сомнений у него не оставалось. Маленькое испытание, которое он сам себе назначил. «Мне нечего тебе рассказывать», — выговорил он и вышел из кабинета.